Глава 34. Странно, но адмирал Того дал нам время осуществить отход. Почему именно сейчас японцы вышли из боя сразу после гибели Осамы и начали перестроение? Видимо, ваше превосходительство, мы нанесли их кораблям более серьезные повреждения, чем те, которые видели. С практически не пострадавшего от обстрела мостика Наварина, где сейчас стоял фелькерзам с чинами штаба, была хорошо видна вся вторая тихоокеанская эскадра, вышедшая из первого столкновения с японским флотом почти в полном порядке. На русских кораблях царила эйфория после потопления Фудзи и Осамы. Уже не было сомневающихся в удачном исходе прорыва во Владивосток. «Не думаю, что дела обстоят именно так, Константин Константинович. После потери Хатсусе и Ясимы японский флот отнюдь не утратил своего господствующего положения и в конечном итоге полностью вывел из борьбы всю первую тихоокеанскую эскадру. Что от нее осталось, кроме жалкой горсти интернировавшихся кораблей? Один владивостокский отряд, который оказать нам помощь не в состоянии, во всяком случае, в ближайшее время. Так что следует ожидать именно сражения. Все, что случилось до сего часа, лишь прелюдия к нему. Обратите внимание на японские крейсера. Они обкладывают нас со всех сторон». Действительно, сразу три неприятельских отряда окружили медленно продвигавшуюся на север русскую эскадру. Сигнальщики насчитали 12 крейсеров, а ведь их могло быть и больше. Но пятый отряд Катаоки был вышиблен из большой игры еще утром. «Второй отряд наших крейсеров следует усилить адмиралом Ушаковым. Без поддержки его 10-дюймовых орудий Донскому и Мономаху не устоять, если на них набросится хотя бы половина японцев. Потому я приказал Ослябе оставаться с первым отрядом. Нужно нейтрализовать любую угрозу. А 10-дюймовые орудия как нельзя лучше подходят для решения этой задачи. К тому же эта мера поможет защитить наших подранков, а повреждений, поверьте, будет много». «А почему именно Ушакова?» «В линии от него мало пользы. Броневой пояс значительно короче, чем на других адмиралах. А потому под массированным огнем не устоит. Его быстро выбьют из линии. Пушки расстреляны, но это полбеды. На Синяве не такие же. Хуже всего, что башни из-за дефектов не могут стрелять на максимальную дальность. Не защититься от врага самостоятельно. Не нанести ему ущерб собственной артиллерией на средней дистанции Ушаков не сможет. Так что лучше вовремя его вывести из линии. 5 оставшихся кораблей вполне справятся без него». «Признаю правоту вашего превосходительства». Клопье де Колонг только наклонил голову и отошел. Приказы, даже отданные в такой форме, подлежали немедленному выполнению. Дмитрий Густавович, закурив папиросу, а на мостике могли курить только флагманы и командиры кораблей, стал разглядывать эскадру, что шла на 12 узлах экономического хода. Уголь требовалось беречь, путь до Владивостока дальний, а в бою придется ходить и на максимальном ходу, причем не раз и не два. Снова шли двумя колоннами, но не по 6 броненосцев, а по 5 в каждой. Ушаков уже начал выход из строя, выполняя поднятый на мачте Наварина сигнал. Однако ослабления первого и второго объединенных отрядов не было. Неприятельские силы тоже были ослаблены, причем безвозвратными потерями, в то время как русские крейсера получили весомое подкрепление со стороны главных сил. В правой колонне Небогатого шли 4 бородинца с императором. Причем Николай Иванович поставил старый броненосец третьим в своей колонне, впереди Бородино и замыкающего Орла. И это было правильное решение. Нельзя ставить концевым наиболее слабый по бронированию корабль с устаревшей артиллерией. Его необходимо упрятать в середину, между более сильными броненосцами, что смогут прикрыть в случае необходимости. К тому же японцы любят вести сосредоточенный огонь по головному и замыкающему броненосцам, а этим нужно воспользоваться. А император Николай, хотя его пушки и снабжены зарядами из дымного пороха, уже показал эффективность своих снарядов, которые постоянно взрывались при попадании в цель. Левая колонна состояла из ведомых фелькерзамом броненосцев. Головным шел Наварин, а затем следовал Апраксин, единственный из броненосцев береговой обороны, что имел на корме не два орудия, а одно, зато с углом возвышения в 35 градусов, как на затопленной в Порт-Артуре Победе. И нерасстрелянная в учебных стрельбах пушка могла спокойно посылать снаряды на полсотни кабельтовых. Поэтому специально для нее загрузили полный боекомплект. В бою дальнобойность могла пригодиться. Затем следовал Синявин. Корабль скорее близкий к Ушакову, чем идентичный, как полагалось бы систершипам. Различие в броневом поясе. Настоявших сейчас в линии броненосцах пояс был из более прочной горвеевской брони, а потому толщина составляла 8,5 дюймов, и он выходил за орудийные башни к корме и к носу, в то время как на Ушакове стояла сталиникелевая броня, зато в 10 дюймов толщиной. Она защищала исключительно цитадель, и пояс был значительно короче. Перегрузка на первых двух броненосцах оказалась столь значительной, что требовалось ее снизить. Потому на Апраксине поставили в корме одноорудийную башню. Это его отличало из всей троицы. Было бы лучше, на взгляд самого фелькерзама, если еще одну такую же поставили в носу, и за счет этого усилили бы бронирование, прикрыв ватерлинию на всем протяжении. Тогда корабль стал бы более пригодным для боя. Как ни странно, но именно эти три вроде однотипных броненосца береговой обороны свидетельствовали о пороках отечественного кораблестроения. Все они имели существенные отличия друг от друга, причем многочисленные, даже в расположении 120-миллиметровых орудий. И если честно, то их не следовало отправлять на Дальний Восток. В предстоящем сражении все трое из-за своих недостатков могли быстрее других стать жертвами артиллерийского огня, противостоять которому не смогут. Замыкали колонну адмирал Нахимов и вернувшийся в строй Сысой Великий. Броненосец получил значительное число снарядов, но два броневых пояса с казематом выстояли, хотя многие небронированные конструкции были изломаны взрывами. «Вовремя он выскочил из переделки. Могло быть и хуже», — подытожил фелькерзам, разглядывая концевой корабль. Теперь линия как бы подпиралась спереди и сзади двумя полноценными броненосцами, которые выстоят под массированным огнем броненосных крейсеров. А в том, что предстоит бой именно с отрядом вице-адмирала Камимуры, Дмитрий Густавович не сомневался. Второй раз Хэйхатиро Того не допустит ошибки и не подставит слабо защищенные броненосные крейсера под тяжелые орудия новых русских броненосцев. Гибель Осамы наглядно показала, чем такое противостояние может окончиться в самом скором времени. Но 5 броненосных крейсеров тоже страшный враг, и о победе над ним речь не идет. Жаль только, что домашние заготовки закончились, и теперь нельзя предугадать, что адмирал Того затеет. Ладно, бой покажет».